Глава пятая. Перед нами зиял зев пещеры, скорее всего, никем еще не изведанный, возможно, хранящий в себе какие-то тайны, возможно, заполненный водой из-за близости к реке. Тут никогда не угадаешь. Луч мощного фонаря выхватил лишь часть прохода, который достаточно круто уходил вниз, а потом в сторону. Ничего интереснее валявшихся на полу камней, влажных стен, поросшим мхом и лишайником, а также вереницы мелких кустиков пещерника колючего, я не увидел. «Полезем?» — с любопытством и азартом истинного авантюриста спросил Матвей. «Смертник?» — ухмыльнувшись, спросил Стас. «Тогда лезь первым». «А чего сразу я?» — набычился Матвей. «Ты первым лезь». «Ну ты ж предложил», — настаивал Стас на своем. «Я там ничего интересного не вижу». «Да, без них мой поход точно проходил бы гораздо скучнее». Я активировал карту нейроинтерфейса и... Чего и следовало ожидать, никакой пещеры на ней обозначено не было. Угроз поблизости я тоже не увидел, но это еще ничего не значит. Если не видна пещера, то не видны и обитающие в ней монстры. «Веревка есть у кого?» — спросил я, продолжая высвечивать фонариком покатый пол входа и мохнатые стены. «У меня есть?» — неохотно ответил Стас. Видимо, такая идея ему в корне не нравилась. «Альпинистка. Всегда с собой ношу, на всякий случай. Но там ее немного». «Сколько есть? Давай!» — сказал я и протянул к нему руку. Стас скинул рюкзак и судорожно начал в нем рыться, чтобы достать веревку откуда-то со дна. Сразу ясно, что он никогда ее не пользовался. «Держи!» — сказал Стас и протянул мне моток. Веревки оказалось не так уж мало, 20 метров. Если ее не хватит для спуска, значит, дальше не полезу. Такие дела без страховки делать не стоит. Лучше уж тогда в следующий раз серьезно подготовиться и прийти. Возможно, так и следовало бы сделать изначально, но я не устоял перед соблазном неизведанного. Прочно привязав один конец веревки к поясу, сам моток отдал друзьям. «Отпускайте постепенно, пока натяжение не уменьшится. Если дерну 2 раза, надо тянуть изо всех сил», — сказал я, посмотрев им в глаза, чтобы убедиться, что все поняли. «Если 3 раза, то просто поднимайте». «А если 1?» — спросил Матвей. «Значит, просто оступился», — усмехнулся я. Я пошел. Не скажу, что мне не было страшно, но в то же время страшно интересно. Каменистый пол спускался вниз под углом в 45 градусов. Камни осыпались под ногами. Моим друзьям там наверху пришлось постараться, чтобы я не рухнул вниз. А спускался плавно. На относительно горизонтальный пол я встал, спустившись 10 метров. Это место я еще видел в луче фонарика, когда заглядывал сюда сверху, но дальше нет. А передо мной был относительно широкий коридор со следами на стенах от потоков воды. Сейчас здесь было влажно, но под ногами не хлюпало. Я прошел вперед, пока веревка не натянулась. Значит, лимит продвижения исчерпан. Посветив фонариком вдоль прохода, я увидел, что коридор раздваивается и оба острога плавно уходят вниз в разные стороны. Можно отвязать веревку и пройтись дальше, но в этот момент 2 раза дернулись с той стороны. О таком мы не договаривались, но я сразу понял, что что-то пошло не так. Я дернул веревку 3, намекая, что можно поднимать не торопясь, но ребята потащили меня к выходу чуть ли не волоком, так что я чуть не грохнулся в первое мгновение. Я бегом бросился к выходу. Веревка сначала ослабла, потом снова натянулась. Я начал карабкаться по осыпающимся камням наверх, уже слыша снаружи встревоженные голоса моих друзей, силуэты которых четко были видны на выходе из пещеры. «Тут проблемы, Ваня!» — крикнул сверху Матвей, едва оглушив меня громким эхом. Силуэты резко исчезли, а веревка совсем повисла. Пришлось упереться руками и ногами, чтобы не скатиться вниз. «Ребята, вы чего там?» — крикнул я, и теперь меня чуть не оглушило эхом от собственного голоса. Позади меня что-то посыпалось. Мне никто так и не ответил, а откуда-то снаружи доносились звуки ударов и ругань. Там точно что-то произошло. Моим приятелям пришлось бросить веревку и принять бой. Надо выбираться самому и поспешить на помощь. Хорошо, что здесь проход относительно узкий. Я упирался в стену руками и старательно перебирал ногами по то и дело осыпающимся камням. С большим трудом, преодолевая осыпь камней, я смог добраться до выхода, схватил оставленный здесь же протазан. Правда, в следующий момент меня сбили с ног и впечатали в землю прямо рядом с извивающейся полосой колючего кустарника. Я резко перевернулся на спину, и на меня прыгнул волк, прижав лапами плечи к земле и скалив перед моим лицом зубы. Я мгновенно понял, что это не обычный волк, и даже не игольчатый, а что-то совсем другое, больше похожее на оборотня. Умные желтые глаза, искаженная яростью скалящаяся морда, широкие плечи, мускулистые лапы, больше смахивающие на руки культуриста, и зловонное дыхание прямо в лицо. Рядом слышался топот и звуки боя, но ко мне на помощь никто не спешил. Оскал начал приближаться к моему лицу, пасть распахнулась шире. За этим должен последовать захват моей головы клыками и резкий поворот, чтобы свернуть шейные позвонки. Вот только руки-то у меня свободные. Я выхватил нож с черным клинком, созданным из рога красного медведя, и всадил его монстру в горящий с желтым светом глаз почти до упора. Массивное тело, навалившееся на меня, сразу обмякло, и я не без труда скинул его в сторону. Протазан лежал рядом. Я вскочил, мгновенно схватив свое главное оружие, нагнетая в навершие магическую энергию. На земле уже лежали трупы нескольких странных волков, а Стас и Матвей отбивались каждый от нескольких тварей, подобных той, что чуть только что не убила меня. Один веер разрядов следом другой, все измененные почти до неузнаваемости волки теперь лежали на земле. Некоторые продолжали подергивать неестественно мускулистыми лапами. Стас и Матвей, ни секунды не сомневаясь, принялись их добивать, не скупясь при этом на звонкие эпитеты. «Долбаные оборотни на стероидах!» — крикнул Матвей, отрубая голову одну за другой. «Сдохните, гниды, чтоб вас!» Через минуту мы уже стояли живые и слегка помятые, стараясь восстановить дыхание. На земле валялся десяток обезглавленных монстров неизвестного вида. Сложилось впечатление, что это реально оборотни, застывшие в середине фазы трансформации. Но на волков эти создания, искаженные аномалии природы, походили все-таки больше, чем на людей. Я пнул ногой одну из валявшихся отдельно от тела голов, чтобы осмотреть. Ну да, на человека это мало похоже. Странно, что их отказывается распознать нейроинтерфейс. Значит, раньше никто не пытался их описать и классифицировать. Теперь мой нейроинтерфейс передаст изображение на сервер рода Демидовых, пусть разбираются. Да и моему брату сюда проще добраться будет с отрядом, чтобы изучить, откуда они вообще здесь взялись. «Ты как выбрался-то?» — спросил у меня Стас, отвлекая от размышлений. «Мы ж веревку бросили, думали, что потом тебя достанем, когда отобьемся. Сначала думали, успеем, когда услышали, как кто-то подкрадывается, а потом пришлось бросить веревку и отбиваться. Просто очень хотелось поучаствовать в ваших танцульках», — усмехнулся я с усилием, переворачивая тело одного из монстров на спину. «Не смог удержаться от соблазна. Господи, какая же гадость! А ты знаешь, какие они хитрые!» — выпалил Матвей, вытирая клинок о траву. «В них хрен попадешь мечом. Они каждый твой шаг и каждый взмах словно знают наперед и вовремя успевают отпрыгнуть». «От молнии не отпрыгнули», — сказал я и начал вскрывать черным клинком грудную клетку. «Ваня, ты чего это, проголодался?» — со смачной долей сарказма спросил Стас. «Надо взять образцы для исследования», — ответил я, но это была лишь доля правды, ведь все, что сейчас видит мои глаза, сразу передается в лабораторию рода вместо протокола патологоанатомического вскрытия. Их нет в реестрах. «Так надо было тогда и ту каракатицу маленько пощипать», — сказал Стас, присев рядом и с явным отвращением, но с интересом наблюдая за процессом. «Вернись, если хочешь», — буркнул я, доставая комплекс органов грудной клетки. «Пощипай!» «Фу, Ваня!» — воскликнул, обернувшись на разговор Матвей. «Ну нахрена тебе это надо?» «Не столько мне, сколько человечеству», — сказал я, отрезая по кусочку от легкого, печени, сердца и дуги аорты. Прихватило лимфоузлы средостения. «Строение обычное, это точно не какие-нибудь инопланетяне, но от них сильно веет магией. Может, это новые создания тех гребаных менталистов?» — спросил Матвей, отвернувшись от представившего его глазами зрелища. «Может», — кивнул я, раскладывая образцы тканей по контейнерам для анализов. «У меня это добро всегда имелось в рюкзаке». «Будем разбираться». «Эх, мага бы самого этого поймать!» — задумчиво сказал Матвей, снова косясь на разделанного оборотня. «Да попытать как следует». «Уже двоих поймали», — сказал я и махнул в сердцах рукой. «Одного взорвали прямо на территории временного лагеря воинской части, а второй ничего не знает. Что ему сказали, то и делал. Тут сложно все. Надо искать того, кто придумал все эти безумные эксперименты». «Да как же ты его найдешь?» — усмехнулся Стас. «Вот то-то и оно», — вздохнул я. «То-то и оно. Может, вырезку с одного изъять?» — предложил Матвей, сразу немного осмелев, когда я закончил свои дела с телом оборотня. «Не думаю, что стоит это делать», — сказал я, покачав головой. Потом переключился на голову монстра, который лежал рядом. «Подержите кто-нибудь эту чертову башку, мне надо мозг достать». «Ой-ё!» — выдавил из себя Матвей, слегка побледнев, и снова отвернулся. «Ты словно впервые видишь, как наш Ваня зверьё потрошит, Матвеюшка!» — воскликнул Стас и взял голову монстра так, чтобы мне было удобно ее сквозь скрывать. «Прекрати меня так называть!» — рыкнул Матвей, не оглядываясь. «Задолбал же!» «Ну, я же тебя не говном на палке назвал!» — усмехнулся Стас, всем видом демонстрируя безразличие к моему занятию. «Я ж тебя ласково, как мама!» «А что, мама тебя так в детстве не называла?» «Тоже мне мамка нашлась!» — буркнул Матвей и тяжело вздохнул. «Вы лучше скажите мне, господа хорошие!» — начал я, убирая кусочки мозга в контейнер и собирая всю свою добычу в рюкзак. «Я, конечно, все понимаю, но чего это вы веревку так резко бросили посреди пути? А если бы я там рухнул куда-нибудь и разбился в труху?» «Ну, ладно тебе, Ваня!» То ли возмущенно, то ли виновато, сказал Матвей, повернувшись ко мне и стараясь не смотреть на лежавший рядом скрытый череп оборотня. «Мы же сразу просигналили тебе, когда поняли, что что-то не так. Два раза дернули, как ты и говорил». «Это я уже понял», — кивнул я, испытывающе глядя на друзей в ожидании объяснений. «Так-то причины я вижу, просто хотелось выслушать их версию до конца. А когда поднимать начали, почему бросили?» «Но так на нас же эти упыри напали». — пробормотал Матвей и пожал плечами, мол, что тут непонятного. — Резко причем? — И это я понял, — сказал я, окинув взглядом трупы. — Только бросать-то зачем? Хоть бы привязали к чему-нибудь. — Да к чему тут привязать? — спросил Матвей и оглянулся в сторону входа в пещеру. Метрах четырех от входа и немного в стороне стояло дерево. Напарник задумчиво почесал затылок и тихо произнес. — Да. Надо было конец веревки к одному из этих волколаков привязать. Хитро улыбаясь, сказал Стас. «И мечом плашмя упырю под хвост шлепнуть, чтобы он быстрее Ваньку вытаскивал, да?» — поддержал тему Матвей. «И получилось бы казнь в стиле средних веков Древней Руси», — добавил я. «Только вместо коня этот монстр. Не смешно?» «Ладно, Ваня, ну прости ты нас», — взмолился Стас уже без капли иронии. «Эти твари так резко на нас набросили, что было не до размышлений. Мы же сначала по-честному пытались тебя вытащить». «Ну, расскажите тогда поподробнее, что здесь произошло», — сказал я, застегивая клапан рюкзака и закидывая его за спину. «Стоим и пялимся в темноту, в которую ты залез», — начал Матвей. «Вдруг какой шорох позади? Стас меня плечом толкнул и мотнул головой куда-то за спину». «Они сначала очень осторожно подкрадывались», — продолжил Стас. «Главное, пристально смотрят на нас и движутся очень медленно, постепенно окружая. Я, как только этих уродов увидел, сразу подергал за веревку, чтоб ты узнал, что у нас проблемы». «Ну, мы начали тащить тебя наружу», — перебил его Матвей. «А эти резко набросились со всех сторон, не сговариваясь. Веревку пришлось бросить», — сказал Стас, виновато разводя руки. «Наверное, надо было бы сразу один конец веревки к дереву привязать». «От падения не спасло бы», — сказал я, — «но могло ограничить. Сюда надо альпинистское снаряжение, хотя бы в минимальной комплектации». «Ну, ты там увидел хоть что-то интересное?» — полюбопытствовал Матвей. «Успел только увидеть, что коридор впереди раздваивается», — ответил я. «Дальше веревка не пустила. Уже думал отвязаться, а вы тут подали сигнал тревоги». «Еще полезешь?» — спросил Стас, которому уже тоже было интересно. «Или давай я, если хочешь». «В другой раз», — сказал я, мотая головой. «Подготовимся как следует и полезем. Не последний день живем». «Я на это очень надеюсь». Тихо пробормотал Матвей, прислушиваясь к шорохам леса и схватившись за рукоять меча. «Кажется, они опять сюда идут». Я начал всматриваться в прогалы между деревьев, накачивая заряд в навершие протазана и в кисть левой руки. Запас магической энергии у меня уже максимальный, готов как следует подраться. Глазами было видно от 20 до 30 метров, карта на интерфейсе показывала больше. Нас медленно окружали несколько десятков красных точек, похожих на игольчатых волков. Скорее всего, такие же оборотни окружают. Назовем их, пожалуй, волколаками. Так будет немного романтичнее, что ли. Хотя ничего романтичного, склонившись к моему лицу зубастой пасти, я не увидел. «Похоже, это только разведка была», — тихо произнес Стас, кивнув на обезглавленные Матвеем трупы. «Или патруль», — добавил Матвей. «Теперь отряд быстрого реагирования пожаловал. Думал ведь, что тут будет не скучно, но даже не предполагал, что настолько». «Что-то ты рано запаниковал, Матвеюшка», — усмехнулся Стас, игнорируя просьбу товарища. «Ну, не скучно, да, но и угрозы пока особо нет. Когда Ваня рядом, я его сейчас пытаюсь себе представить, как я со своими парнями оказался бы здесь год назад. Ни одной целой косточки бы от нас не осталось. Скорее всего... уже испражнения этих гадов давно в землю превратились. Думаю, окажись мы здесь так же втроем пару месяцев назад, произошло бы то же самое», — ухмыльнулся я. «Быстро растешь», — сказал Стас, выглядываясь в прогалы между деревьями. «Я бы сказал стремительно. Приближаются гады. Со всех сторон одновременно», — добавил Матвей. «И очень организованно», — сказал я, ориентируясь больше не на слух и зрение, а на карту нейроинтерфейса. Полсотни красных точек медленно, но уверенно сжимали кольцо. По идее, можно прорвать кольцо, чтобы оставить всех врагов с одной стороны. Но не думаю, что это надолго. Маневр обязательно повторится. Так что придется защищаться, находясь в окружении. Кольцо сужалось, и точки разделились ровно через одно, образуя двойное кольцо. Кажется, их тут больше, чем полсотни. «Готовьте огнестрел», — сказал я, оценивая масштаб предстоящей схватки. «Обычные патроны подойдут?» — спросил Стас. «Лучше магические», — покачал я головой. «Скорее всего, у них от обычных пуль есть защита, если вообще их подобное возьмет. Встаем спина к спине, скоро будет весело». Мы повернулись спинами друг к другу. Стас и Матвей смотрели на появляющиеся тут и там тени меж деревьев сквозь прицел. Я приготовил туго заряженный протазан. По пальцам левой руки бегали золотистые зеленые искорки, готовые превратиться в сдвоенные разряды молний. Настал тот момент, когда силу придется экономить и не убивать молний, а оглушить, временно нейтрализовать, добить можно и холодным оружием. Ребятам сказал экономить патроны и стрелять только одиночными, лучше в голову, когда они точно уверены, что не промажут. Двойное кольцо на карте сжалось до радиуса в 20 метров. Теперь нападающих было хорошо видно. На хищных мордах не было страха или каких-то опасений, лишь спокойный охотничий азарт. На мой взгляд, даже чересчур спокойный. Все их действия выглядели слишком продуманными, разумными, запланированными и неоднократно отработанными. И это здорово так напрягало. Странное ощущение — чувствовать, как от дикого зверя веет разумом. Причем этим разумом веяло настолько сильно, что по спине побежал холодок. Кольца с одной стороны начали загибаться внутрь. От общей массы отделилось десятка-полтора зверей, остальные сомкнули ряды, восстановив неразрывность окружения.